часто задают такой вопрос: а что, если некоторые верующие воспримут послание благодати в качестве позволения на грех? Я отвечаю на него таким образом: если их понимание Евангелия не заходит дальше того, что Евангелие – это только прощение грехов, то тогда, наверное, я отвечу на ваш вопрос положительно. Но если вы осознаете, что Христос умер не только ради прощения грехов, но также и для того, чтобы воскреснуть и жить в вас, то тогда мой ответ будет категорически отрицательным. Есть люди, которые или по своей незрелости, или в своем возмущении стараются некоторое время злоупотреблять благодатью. Но каждый человек, живущий по плоти, вскоре обнаружит, что настоящая жизнь с избытком от него скрыта. И более того, наверняка он почувствует себя более несчастным, чем в то время, когда он был погибшим грешником. Если Христос живет в вас, то тогда вы не сможете жить богопротивной жизнью без внутреннего конфликта в себе. Если вы бабочка, то вы никогда не станете счастливой, продолжая жить среди червей. А так как Бог предан тому, чтобы из своих детей сделать образ Христа, то Он применит соответствующее любящее дисциплинирование, чтобы возвратить их на путь истинный. Отметьте для себя, что я сказал «дисциплинирование», а не «наказание». Несмотря на то, что эти слова используются взаимозаменяемо, все-таки они обозначают разные вещи. Я думаю, что недоразумение исходит от здравомыслящих, но не являющихся непогрешимыми родителей, которые иногда с любовью дисциплинируют нас, но также иногда в гневе и разочаровании наказывают нас. Затем мы проецируем эти характеристики на Бога и начинаем считать, что и Он поступает таким же образом. На самом же деле, ничто не может быть более далеким от истины. Это заблуждение является заключительным сильным звеном, аргументом законничества, который гласит, что людей необходимо исправлять, чтобы они продолжали пребывать в благодати Божией. Давайте начнем с того, что дадим правильное определение этим словам. Наказание – это строгие меры воздействия, налагаемые на человека, совершившего неправильный поступок или преступление. Здесь больше внимания уделяется возмездию, воздаяние каждому тем, что человек заслуживает, чем исправлению. Наказание смотрит из настоящего в прошлое на совершенный проступок. Наказание безлично и совершается автоматически, и его конечная цель – торжество справедливости. Самый простой пример наказания – когда полицейский останавливает вас и штрафует за превышение скорости. С вами когда-нибудь это случалось? Со мной это случилось, когда я недавно ехал по автомагистрали. Я не собирался превышать скорость, я просто был так занят своими мыслями, что превысил скорость. Я стараюсь быть гражданином, полностью соблюдающим закон. Я объяснил все это полицейскому офицеру, который казался таким симпатичным и так все понимающим, и он оштрафовал меня. Вы видите, офицера полиции совершенно не интересует, почему вы превышаете скорость. Ему безразлично, сделали вы это с какой-то целью или без всякого умысла, и также ему совершенно не интересно выслушивать ваши истории о тех днях, когда вы соблюдали закон. Все, что он знает сейчас, это то, что вы нарушили закон и должны быть наказаны. Вы одновременно замечаете, что он не сделал ни одного комплимента 50 водителям, которые проехали мимо него и не превысили скорость. Он просто безучастно сидел и смотрел на них. Но как только произошло нарушение, он тотчас же предпринял необходимые действия. Вот это наказание. С другой стороны, дисциплинирование – нечто совершенно противоположное. Дисциплинирование – это тренировка, которая развивает самообладание, характер и способности. Дисциплинирование направлено вперед, к положительным результатам. Оно всегда очень лично. Это непрекращающийся процесс. Когда я учился в школе, я играл в баскетбольной команде. У нас был тренер, который заставлял нас много работать. Он заставлял нас делать пробежки, пробегать от щита к щиту, от сетки и от нее. Он заставлял нас выполнять различные баскетбольные приемы еще и еще, так что мне казалось, что у меня отнимутся ноги. Для чего он заставлял нас проделывать все это? Он хотел, чтобы у нас был успех. Он заставлял нас делать это не потому, что он сердился на нас. Он делал это для того, чтобы мы стали хорошими игроками и хорошо подготовленной командой. Одно обстоятельство, которое вы наверняка заметили, особенно если у вас был тренер, как и у меня, это то, что дисциплинирование и наказание вызывают одинаковые ощущения у получающей стороны. Но резкий контраст виден и в отношении, и в цели, ради которых применяются наказание и дисциплинирование. За наказанием скрываются гнев и оскорбление. Цель же — справедливость. За дисциплинированием скрывается любовь. Цель же — благо и развитие личности. Какой резкий контраст! Самое главное для нас — знание того, что в эпоху Нового Завета Бог никогда не обращается со своими детьми на основе наказания. Все наказание Божие за наши грехи получил на кресте Спаситель Иисус Христос. Теперь же, когда мы являемся детьми Божиими, Он обращается с нами на основе дисциплинирования, которое, если правильно уловить в нем различие, является исключительно положительной истиной. Он не разговаривает с нами в гневе и не требует от нас справедливости. Он обращается с нами как любящий отец, который предан своим возлюбленным детям и учит их, как возрастать в благодати. Этот вопрос мы должны уяснить для себя по двум причинам. Первое – то, что Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь». Второе: то, что нет в мире сильнее наклонности, когда мы встречаемся с житейскими трудностями и проблемами, восклицать: «Почему? Почему это произошло? Неужели эта проблема является признаком того, что Бог сердится на меня?» Совершеннейшая иллюстрация этого принципа пришла однажды в голову Тиму Стивенсону, когда он ехал по одной из сельских дорог. «У меня было запланированное путешествие, которому я по-настоящему радовался», — рассказывал Тим. «Я собирался на одну неделю в дикие районы Канады сплавиться на каноэ, в местность, в которой я был несколько раз и которая мне очень нравилась. Эта часть Канады по-настоящему дикий район. Там все бросает тебе вызов, и поэтому я несколько недель готовился к этому путешествию. Пробежал немалое количество миль, провел дополнительные тренировки и так далее. В тот день в Техасе было приблизительно плюс 45 градусов, так что дороги просто дышали жаром. Я пробежал в тот день 3 мили и смертельно устал, как внезапно мне в голову пришла мысль. «Если бы мое тело могло говорить, — подумал я, — то тогда бы оно наверняка сказало: что это происходит? Что это ты делаешь со мной? Ты что, рассердился на меня? Что, в моей жизни есть какой-то нераскаянный грех?» И я тогда ответил бы на это так: «Тело, я совсем на тебя не сержусь. Я делаю это все потому, что люблю тебя. Я знаю, что будет в будущем, а ты этого не знаешь. Я знаю, что через 6 недель ты будешь вращать веслами каноэ 8 часов в сутки. Ты будешь нести на себе 40-килограммовое каноэ или же 45-килограммовый рюкзак с продуктами вверх и вниз по холмам, очень часто тогда, когда ноги будут разъезжаться в грязи. И это все будет длиться целую неделю. А теперь я скажу тебе следующее. Если ты подготовишься к этому, то ты получишь массу удовольствия. А если нет, то тогда ты умрешь». Я засмеялся, когда понял, что мы с Богом разговариваем точно таким же образом, когда у нас случаются какие-либо проблемы. Как древние язычники, мы постоянно стараемся истолковать события. Когда все идет хорошо, это означает, что боги нами довольны. Когда у нас случаются проблемы, это значит, что боги рассердились на нас. Это тот способ, с помощью которого человек обычно рассуждает, и этот способ мышления мы привносим в нашу христианскую жизнь. Нам всегда трудно поверить в добрые намерения Бога, который сделал все возможное и невозможное, чтобы продемонстрировать нам свою любовь и заботу. Эта тенденция сомневаться в Боге во время трудностей и есть истинное значение отрывка послания евреям о дисциплинировании, чаще всего вырываемого из контекста. В этом отрывке нам говорится, что если вы терпите наказание, дисциплинирование, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Наш ответ на этот отрывок определяется ясностью нашего понимания различия между дисциплинированием и наказанием. Евреи, которым было написано это послание, были иудеями-христианами, которые в то время испытывали множество лишений и страданий. Их гнали из храма и синагог, угрожали им, подвергали остракизму, и поэтому многие из них колебались в вере. Они начали задавать точно такие же вопросы, какие мы задаем сегодня. Почему это все происходит? Не знак ли это того, что Бог отвергает нас? Автор этого послания пишет, чтобы ободрить их. Нет, Бог не отвергает вас. Не сдавайтесь, упорствуйте в вере. Для этого и была написана 11 глава послания к евреям. Ее назвали «Пути веры древних». Автор показывает нам пример за примером, как различные люди верили Богу на протяжении библейской истории. Он говорит о тех, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Это звучит просто восхитительно. Кто не захочет стать героем веры, если его ожидают такие результаты? Но, к сожалению, мы останавливаем наше чтение на неверном месте. Автор продолжает: «Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». В будущем и у вас, и у меня будут трудности. Такова жизнь в падшем мире. Бог не обещал, что сделает для нас исключение в скорбях, но Он обещал, что будет с нами во всех испытаниях. Он обещает, что во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто призван им согласно Его изволению. Он обещает, что если мы свернем с нашего христианского пути, то Он применит к нам меры любящего дисциплинирования, чтобы укрепить нас. Он обещает нам, что мы будем испытывать мир и радость среди скорбей, если будем верить в Него и все принимать с благодарением. Он обещает нам, что ничто не произойдет с нами в качестве знака того, что Он нас отвергает. Мы можем принимать все наши личные неурядицы как дисциплинирование, как возможность для Бога выковать в нас такие качества характера, которые будут иметь неприходящую ценность. Что бы ни готовило будущее, вы можете быть уверены, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Вы можете не знать, что произойдет с вами завтра, но вы можете знать, что Христос, который любит вас сегодня, останется на том же самом месте. Что же случилось с самым главным? Однажды вечером ко мне в студию «Люди людям» позвонила Шарон. «От вашего изложения я получила много пользы», — сказала она. «И я продолжаю узнавать все больше и больше о Божьей любви ко мне. Но сейчас я нахожусь в такой ситуации, в которой я не знаю, как мне поступить». Она помолчала и глубоко вздохнула. «Сейчас мне 19 лет. Когда я была подростком, меня изнасиловали четверо моих дядей. С тех пор, как я стала христианкой, я больше не испытываю к ним ненависти, я простила им, но проблема заключается в том, что иногда мы собираемся всей семьей, и я вижу их всех. И я не знаю, как мне поступать в такой ситуации». Что бы вы ответили на такой вопрос, когда он звучит в прямом эфире и трансляция идет на всю страну? Все, что я знаю, это то, что необходимо верить в Бога и Его Слово. «Шарон», — сказал я, — «я очень переживаю за тебя. Это так ужасно. Для меня просто трудно все это представить. Я так благодарен за то, что ты познала Христа, и что Он исцеляет тебя от горечи и обиды, которые совершенно естественны после всего перенесенного». Я сделал паузу. «Но в конце концов, Шарон, сколько бы я ни сочувствовал тебе, есть лишь один вопрос, который значит больше всего. Что же делать тебе сейчас? Никто, ни ты, ни я, не сможем изменить прошлое. Вопрос сейчас в том, что ты будешь делать в настоящем и будущем. Бог обещает нам в послании к римлянам: мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто призван им согласно Его изволению. Здесь не говорится о том, что это все будет хорошо выглядеть, или у тебя при этом будут приятные ощущения. Не говорится также о том, что это все будет добрым. Здесь говорится о том, что Бог заставляет все работать ради того, чтобы произвести благо. Я знаю, что это трудно понять, но давайте подумаем вместе. «Подумай о следующем, Шарон», — продолжил я. «Как ты считаешь, ты придешь на помощь женщине, которая испытала то же самое в своей жизни?» «Я уверена, что приду», — тихо ответила она срывающимся голосом, готовая заплакать. «Я тоже так думаю, Шарон», — сказал я. «Сколько, по-твоему, есть в мире таких женщин?» «Я не знаю», — ответила Шарон. «Наверное, сотни. В этом грешном мире, по всей видимости, так оно и есть», — сказал я. «Шарон, в этом мире самым лучшим человеком, который смог бы нести труд служения с любовью и состраданием Иисуса в отношении этих женщин, Это такой человек, который сам прошел через все это. Ты видишь, Шарон, мы призваны, чтобы быть служителями, как Христос. Но для того, чтобы быть эффективными служителями, нам необходимо иметь сострадание. А как же мы можем научиться состраданию? Есть только лишь один способ сделать это. Самим пройти через скорби и испытания. Вот почему мы читаем во втором послании к Коринфянам: «Слава Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, милостивому Отцу и Богу, источнику всяческого утешения. Он утешает нас во всех горестях наших, чтобы мы могли утешить тех, кто в скорби, тем утешением, которое Бог дал нам». Ты видишь, у тебя есть причина даже в таких обстоятельствах за все благодарить. Шарон, ты можешь иметь сердце, благодарное любящему тебя Богу, который заботится о тебе, и даже такие ужасные обстоятельства, как у тебя, обращает во благо, чтобы ты могла быть свободной в своем духе и послужить другим той же самой любовью, какую ты получила от Него. Шарон мгновенно уловила эту истину. Ее мир и свобода духа были живым примером позволения Господу обновить наше сознание. Обновлять наше сознание – это смотреть на самих себя и обстоятельства своей жизни с точки зрения Бога, а не с точки зрения человека. Именно так и поступила Шарон. От ее обстоятельств и правильным взглядом на них мы перешли к другому вопросу: что же делать с ее дядями? Шарон, ты не можешь притворяться, что ничего не произошло, поэтому я предлагаю тебе поступить прямо. Ты можешь подойти к каждому из них и сказать: «Мы все знаем, что произошло в прошлом, но я хочу, чтобы вы знали, что Христос сейчас является моим Господом. Он простил мне мои грехи. Он готов простить ваши грехи. И я также прощаю вас». Знает ли кто-либо из твоих дядей Господа? «Нет», — ответила она. Я спросил ее, знает ли она, как рассказать о Евангелии, и опять она ответила: «Нет». Я скажу тебе, что я сделаю. Мы написали небольшую книжечку о том, как можно прийти к познанию Христа, и я тотчас же вышлю тебе ее. Она очень проста. Все, что тебе только необходимо сделать, это прочитать ее вместе с другим человеком. Шарон была обрадована этой идеей, и на этом мы завершили нашу телефонную беседу. Через 3 дня Шарон позвонила опять. «В конце недели, — сообщила она, — у нас была семейная встреча, и та книжечка, о которой вы говорили, пришла как раз вовремя. Я сделала так, как вы мне посоветовали. Я поговорила с моими дядями, и 2 из них привела к Господу». Что за чудо! Бедное невинное дитя, оскорбленное таким ужасным образом, превратилось в сильную, сострадательную женщину с ясным взглядом на мир. Она имела все основания, чтобы возбуждать постоянно к себе жалость, хранить горечь и печаль на протяжении всей жизни, и мир только бы поощрял ее в этом. Но вместо этого она посвятила себя живущему в ней Христу и управляемая его любовью, она решила ответить на превратности жизни Божиим способом. Она могла рассматривать себя как жертву, но вместо этого она решила смотреть на себя так, как смотрит на нее ее Господь. Смотрит, как на свое дитя, которое уже получило все потребное для жизни и благочестия. Жизнь ее изменилась, потому что она получила жизнь, обмененную с Иисусом Христом. Сейчас она свободна и помогает другим людям увидеть и понять свободу во Христе. Жизнь Шарон показывает силу замененной жизни. Недостаточно дать просто бойкие ответы на людские проблемы. Иногда, если в нас нет сострадания, мы ведем себя как раздаточные торговые автоматы. Человек делится с нами своим личным горем, и оп, из нас выскакивает стих из Библии. Даже библейские истины, такие как «за все благодарите», могут нанести вред, когда вы скажете их в неподходящем месте и в недобром расположении духа, особенно если сообщают эти истины, не испытывая к человеку никакого сострадания. Для того, чтобы применить библейские принципы в жизни, мы должны иметь библейское основание понимания Божьей любви и принятия. Воздавать благодарение во времена скорби просто бессмысленно, пока мы не начнем смотреть на себя с точки зрения Бога. Также совсем недостаточно сказать людям, что они должны перестать делать. Каким образом Шарон могла просто уйти от чувства горечи, обиды и жалости к самой себе? Есть только лишь один способ – полностью изменить установку ума, полностью изменить свои заботы. Мы не в состоянии уйти от вещей, пока мы не будем в состоянии опереться на что-то новое. Это напоминает мне маленького ребенка на игровой площадке, играющего со своим любимым плюшевым медвежонком. Попытайтесь отобрать у него этого медвежонка, и ребенок начнет с вами сражаться. Ведь он любит его и привязан к нему. Этот медвежонок дает ребенку чувство уюта и общения. Как же вы можете отобрать этого медвежонка, не оставив ему никакой замены? Все очень просто. Купите ему щенка. Щенок также создает чувство уюта и общения. И более того, щенок – живое существо. Не только вы можете любить его, но также и он может любить вас в ответ. Как только ребенок увлекается щенком, он забывает о медвежонке, и теперь вы можете забрать его без всякого сопротивления. Это простой пример, но он говорит нам очень много о человеческой природе. Чтобы разрушить старую привычку или уничтожить старые заботы, необходимо приобрести новые привычки и новые заботы. Новое вытеснит старое, точно так же, как свет разгоняет тьму, как истина рассеивает заблуждение. Как говорит Библия, вместо того, давайте облечемся в Иисуса Христа, Господа нашего, и перестанем потакать нашей греховной натуре. Он должен быть центром нашего внимания. Именно поэтому Библия говорит не только о том, что делать не следует, но и о том, что делать необходимо. Не кради, вместо этого работай. Не говори лжи, вместо этого говори истину. Не сражайтесь друг с другом, вместо этого прощайте, принимайте друг друга и любите. Все это подытожено в послании к Ефесянам. Что касается вашего прежнего образа жизни, вас учили отречься от вашей прежней сути, совращенной суетными желаниями, чтобы возродили свой умом и духом, чтобы вы обрели новую сущность, созданную по подобию Божьему и отличающуюся праведностью и святостью в жизни, проистекающими от истины. Мне хотелось бы рассказать сотни историй, подобных истории Шарон, о том, каким могучим действием послание о Божьей любви и благодати изменяет жизни. Но тогда составилась бы целая библиотека. Они просто доказывают, что истина делает нас свободными. Люди продолжают спорить и жонглировать богословскими вопросами. Но если вспомнить старую поговорку, то хочешь доказать, что это пирог, тогда съешь его. Силу неразбавленного Евангелия изменять жизнь не объяснить никакими естественными причинами. Есть единственный принцип, который дает пример жизни по благодати. Он содержится в послании к Галатам. «Вы же, братья, были призваны Богом, чтобы жить свободными. Однако пусть свобода не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную натуру. Вместо того, служите друг другу с любовью». Иисус так сказал о своей собственной жизни. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он также сказал: «Больше счастья в том, чтобы давать, чем в том, чтобы брать». Павел добавляет: «Не делайте ничего из зависти или пустого самодовольства. Наоборот, в уничижении своем считайте каждого выше себя». Верный знак того, что классическое христианство поселилось в сердце человека, виден тогда, когда у человека появляется отношение Христа. «Я здесь не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить самому». Нет ничего более противоестественного для человека, чем такое отношение. И только лишь чудо Евангелия может произвести его. Чем еще вы сможете объяснить отношение и поступок Шарон как невмешательством Бога, творящего чудеса? В заголовок этой главы вынесен вопрос: что же случилось с самым главным? Ответ – ничего. Нет абсолютно ничего неправильного в послании. Нет ничего нового в послании о благодати Божией. Когда о ней говорят прямо и неразбавленно, она изменяет жизни людей, изменяет точно таким же поразительным образом, как это происходило со дня Пятидесятницы. Проблема не в послании, проблема в нас. Мы отклонились от полноты Христа и попали во власть религии и законничества. Одно и то же солнце обжигает глину и расплавляет воск. Точно так же весть о Божией благодати ожесточает сердце гордеца и смягчает сердце смиренного. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему же благодать доступна только смиренным? Потому что только смиренные принимают ее. Для смиренного Бог всегда милостив и сострадателен. Он изливает потоки своей любви на каждого мужчину, женщину, мальчика или девочку, которые приходят к нему в смирении с верой. Господь продолжит напоминать и мне, и вам.